14. Гулянова пошла ко мне без вопросов. В комнате я показал ей фотографию Адама Моро. «Ах, вот ты о чем», — догадалась девушка. «Настала моя очередь». «В смысле?» — не понял я. «Ты хочешь поговорить об общежитии пищевого техникума?» «Откуда такая проницательность?» — удивился я. «Ты, Вероника, не технолог, ты медиум». «Спасибо за похвалу, только в моих выводах нет ничего необычного. Мы же в заводской общаге живем, все друг у друга на виду. Особенно такая яркая личность, как Тимоха. В этом месяце он у тебя несколько дней безвылазно просидел. Потом Полысаев 3 вечера подряд провел. Тимоха и Полысаев, конечно же, друзья, но с каждым днем их жизненные пути расходятся все дальше и дальше. Тимоха скоро в армию уйдет, Полысаев в институт собрался. Что между ними общего в настоящий момент? Только прошлое, только учеба в техникуме и общежитие. Я всю неделю ждала, дойдет до меня очередь или нет. Если дошла, то разговор будет о техникуме, больше не о чем». «Логично. Но почему начинаю с тебя, а не с Шутовой?» «Не получилось бы. Только зря время потратил бы. Ира боится тебя как огня. Она бы не стала с тобой разговаривать. А если бы ты хоть чуть-чуть надавил, забилась бы в истерике. Побегал бы по общаге, поискал на шатырь, чтобы ее в чувство привести». Гулянова поправила верхнюю пуговичку халата, проверила, все ли в порядке с внешним видом. Какие у нее крепкие руки, в который раз подумал я. Женственные, но в то же время ширококостные, как у физкультурницы с фотографий сталинских парадов. В те давние времена такой тип женщин был идеализирован советской пропагандой. Женщина-труженица по определению не может быть хрупкой особой, только физически развитой, с широкими бедрами и внушительной грудью. Грудь у Вероники была обычная, бедра соответствовали росту. Глаза карие, волосы темные, прическа итальянка, на левой скуле небольшая родинка. Не красавица, конечно, но девушка приятная. «Странная у тебя уверенность насчет Шутовой. Не подскажешь, где ей дорогу перешел?» «Закончишь со мной, спроси у нее. Она меня в свои тайны не посвящает». «Хорошо, поговорим о Пуантье». «Так и знала, что опять придется в эту грязь лезть», — поморщилась от досады Вероника. «Зачем вам Пуантье? Весь техникум знает, что он умер от сердечного приступа». «На месте его гибели была кукла Вуду. Мое руководство хочет проверить, какую роль могла сыграть кукла в его смерти». «Никакую», — убежденно сказала девушка. «Передай своему руководству, что Пуантье отнесся бы к кукле, как к обычной тряпке». «Зря ты так», — возразил я. «Культ Вуду занимает важное место в верованиях народов Западной Африки». «Кто тебе такую чушь сказал?» — возмутилась Гулянова. «Культ Вуду с куклами, оживлением мертвецов и зомби — это культ бывших рабов на острове Гаити. Они придумали для себя совершенно новые верования, не имеющие никакого отношения к культу Вуду на исторической родине. В Африке легенд об оживлении покойников нет. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Гулянова кивнула на фотографию Моро на столе. Я попытался вновь возразить, но девушка даже не стала меня слушать. «Что ты знаешь о культе Перуна, главного бога древних славян?» — спросила она. «Ничего», — честно признался я. «Вот так же и современные африканцы знают, что когда-то давным-давно их предки чтили культ Вуду. А что это был за культ и в чем состоял, им неведомо, просто потому что неинтересно. Если бы жрецы культа могли показывать чудеса, тогда да, тогда другое дело. А так?» Я понял, что тему разговора надо менять, иначе она увильнет от расспросов, отделается общими словами, и я впустую проведу вечер. «Ты серьезно собиралась за него замуж?» «За кого? За Адама?» — искренне удивилась она. «Не верь всему, что про меня говорят. Если хочешь, я расскажу об отношениях с Моро. Но вначале ответь на один вопрос. Что бы твои родители сказали, если бы ты пришел с негритянкой и заявил, что хочешь жениться на ней? Твоя мама одобрила бы выбор?» «Моя мать упала бы замертво, если бы поняла, что я не шучу. Остальные родственники убили бы меня на месте или прокляли и изгнали навеки вечные из семьи. У моей матери были и есть стойкие убеждения, которые она ни при каких условиях не поменяет. Странное дело, мама не из глухой патриархальной деревни, не из пуританской секты, не ханжа, но она считает всех молодых девушек с обесцвеченными волосами развратницами и проститутками. А как же тогда...» Вероника не знала, как сказать, и просто протянула руку, указывая на завод. Я понял, кого она имеет в виду. Лариса не исключение. Мало того, что она крашеная блондинка, она еще и ПТУшница, то есть вдвойне неподходящая для меня кандидатура. Моя мать никогда не примет ее за невесту и будущую сноху. Если Лариса перекрасится и поступит на заочное отделение в институт, то доверия к ней все равно не будет. «Как ты к этому относишься?» «Я? Мне пофигу, что мои родственники думают о девушке, которая мне нравится. «Я враг условностей, тем более таких, которые растут из неведомых корней. Женщина с сигаретой вовсе не значит падшая женщина. Женатый мужчина, с интересом рассматривающий девушек в коротких юбках, вовсе не собирается наставить рога жене. В нем просто играет здоровый половой инстинкт, а не стремление к адюльтеру». «Если родители не препятствие, тогда почему ты не женишься на Ларисе?» «Она категорически не желает переезжать в общежитие. А я, в свою очередь, ни за что не пойду жить к ней. Здесь я хозяин, а там буду квартирантом, который не может поутру в трусах пройти. Замкнутый круг, который, по-моему, никуда не приведет. Еще момент. Мама Ларисы относится ко мне, мягко говоря, скептически. Не знаю, какого избранника она желает дочери, но я ей не подхожу». «Интересная ситуация», — задумчиво сказала Гулянова. Вероника обернулась, по-новому оценила предоставленную мне заводом комнату, прикинула, какая мебель бы сюда вошла и как ее можно было бы расставить. «Боже мой», — подумал я, — «девчонка ничего не стесняется, ей всего 19 лет. На заводе рано взрослеют. Она ведет себя как женщина, успевшая побывать замужем и со скандалом развестись. Понять ее можно. Вдвоем жить легче во всех отношениях. Если Лариса выделывается, не желает жить в общежитии, то Веронике переезжать никуда не надо. Вещички из комнаты в комнату можно за полчаса перенести. Еще немного, и разговор у нас пойдет не в ту сторону. Пора приступать к делу». «Откровенность за откровенность», — предложил я. «Ты перевелась на заочное отделение из-за Моро?» «Точнее, из-за слухов вокруг меня и Моро», — сказала она, очнувшись от навязчивых планов изменить семейное положение. «Если бы не этот подонок Самуэль, я бы до сих пор за партой сидела. Он к директрисе побежал. Такой чепухи про меня наговорил, что Августа Ивановна валидол глотала. Скажи, я похожа на безмозглую дурочку, которая не знает, чего в жизни хочет? Моро приехал в Советский Союз из Гамбии. Знаешь, где такая страна находится? Государственная религия в Гамбии – ислам. Адам – мусульманин. Здесь, в атеистическом Советском Союзе, иностранные студенты свои религиозные убеждения напоказ не выставляют. Адам в быту не отличается от нас. Свинину не ест, ну и что с того? У меня знакомая колбасу не ест, даже если очень голодная, к колбасе не притронется. У всех есть свои предпочтения и свои вкусы, не обязательно продиктованные религией. Я от кого-то слышала, что ты пряники не ешь, это правда? Говорят, что мужики сидели, выпивали, предложили тебе свежим пряничком закусить, а ты отказался». «Было дело», — согласился я. «С детства не ем пряники. Лягушку живую с голодухи проглотить могу, а пряник не буду». Я встал, воткнул в розетку чайник. «Интересно, что она еще про меня знает», — промелькнула мысль. «Сейчас главное не углубиться в мелочи, не перейти на мои кулинарные пристрастия, иначе нить разговора потеряем». Вероника не думала уходить от разговора. Начала так начала. «Представь, ты познакомился с девушкой, хорошенькой блондиночкой, как Лариса Калмыкова. Вы встречаетесь долго-долго, целую неделю. Вам интересно вдвоем, есть о чем поговорить, в кровати у вас все отлично, препятствий для женитьбы нет. Скажи, перед тем, как повести подругу в ЗАГС, ты поинтересуешься, кто ее родители, где она работает и кем будет работать через 10 лет? Предположим, на ее прошлое тебе наплевать. Но о будущем-то ты должен задуматься. Серьезные отношения начинаются с быта, а не с любви». «Кроме Ларисы, других примеров не было?» — поддел я. «Марина Селезнева пойдет?» — ответно саронизировала она. «Нет, конечно. С Мариной будет как в анекдоте. Я не обиделась, я просто не могу так сразу сосчитать, сколько парней было до тебя». «Так вот, все вокруг умные, а меня почему-то за дурочку держат. Увидела Вероника африканца и тут же решила выйти за него замуж и в Гамбию уехать. По законам Гамбии мужчина может иметь до 4 жен. Откуда я знаю, сколько жен Адам на родине оставил? Паспорта его я не видела и не спрашивала, а он о женах молчал. Представь, приехала я в Африку, познакомилась с его женами, поселилась в хибаре без водопровода. Утром до восхода солнца дали мне в руку мотыгу и отправили на плантацию хлопковые кусты окучивать. Кому жаловаться побежишь? Консулу? Так к нему еще дорогу найти надо. А как ее найдешь, если я ни по-английски, ни на местном языке двух слов связать не могу? Адам говорил, что будет в сельскохозяйственном кооперативе бухгалтером работать. А где этот кооператив находится, молчал. Дураку понятно, что где-то в дебрях Африки. Романтика. Днем из-за жары на улицу носа не высунешь, а ночью гиены под дверью воют. Сожрать тебя живьем хотят. Не собиралась я за него замуж никогда. Даже в мыслях такой чепухи не было». «Откуда тогда эти разговоры пошли?» «Самуэль приревновал. Там как дело было. Тебе рассказывать с самого начала или с моего изгнания из техникума?» «Вначале было слово. И слово было «общественно-патриотическая работа». Руководство техникума считает, что иностранные студенты в обязательном порядке должны принимать участие в общественно-политических мероприятиях. В конце октября 1981 года военрук решил провести урок мужества, посвященный Октябрьской революции. Участников революции, естественно, не нашли, о чем со сцены говорить было непонятно. Режиссер из драмтеатра написал сценарий «Октябрьская революция. Заря освобождения порабощенных народов Азии и Африки». Тему урока выбрали только потому, что у нас африканцы учились. Если бы их не было, то говорили бы об освобождении пролетариата или о единстве народов СССР. Октябрьская революция – такая тема, что под нее можно все что угодно подогнать. Октябрьская революция – мощный стимул для развития животноводства и птицеводства. Что, не тема, что ли? Ведущими урока выбрали меня и Самуэля. С ним все понятно. Герой национально-освободительного движения, Че Гевара наших дней. Спрашивается, почему соведущие выбрали меня, не общественницу, не отличницу, обычную ученицу третьего курса? Военрук с солдафонской откровенностью сказал, «Ты подходишь нам по фактуре. Коса до пояса, славянские черты лица, крепкая фигура. Хорошо еще не сказал, что на мне шпалы возить можно. Я в отчаянии хотела косу обрезать. Потом побоялась, что это сочтут за вызов, и такую характеристику после окончания учебы напишут, что в тюрьму не возьмут. Пришлось взять сценарий и начать репетировать выступление. Совместный труд сближает. Совместные репетиции подталкивают мужчину и женщину к более тесному общению. Я и Самуэль все вечера проводили вместе. Иногда он приходил к нам в комнату порепетировать выступление в неформальной обстановке. Оказалось, что он не такой уж фанатик перманентной революции, каким себя выставлял. Обычный мужчина, соскучившийся по женскому обществу. Дня за два до урока мужества мы остались вдвоем в актовом зале. Зашла техничка, нас не заметила, погасила свет. Самуэль тут же обнял меня, стал целовать. Мне почему-то стало до того противно, что я вырвалась и убежала. Если бы он не рванул ко мне, как изголодавшийся зверь, если бы не был так уверен, что я отвечу взаимностью, то я бы, наверное, задержалась на какое-то время. Вероника вновь проверила пуговичку на халате, потом продолжила. Провели урок мужества блестяще, без сучка, без задоринки. Чернокожие мужчины смотрелись со сцены очень эффектно, как герои войны, сошедшие из кадров черно-белой кинохроники. Но девчонки из общежития заметили, что в отличие от репетиций, я и Самуэль держимся на расстоянии. Так началась наша взаимная неприязнь. Казалось бы, между мной и Самуэлем ничего такого не произошло. Он хотел меня поцеловать, я убежала. Был бы он русским, об этом случае вспоминать бы не стоило. Но Самуэль затаил на меня обиду, как будто я что-то пообещала, а в последний момент оставила его с носом. «На репетициях, наверное». «Не было ничего такого», — перебила Гулянова. «Один раз он меня обнял за талию, я руку убрала. Он не обиделся, а тут...» «Как-то мелочно для героя войны». «Кто сказал, что он герой? Он приехал в чужую страну в берете со звездой и значком, похожим на значок «Отличник советской армии». Больше про него никто ничего толком не знает». Автобиографию он написал сам, никто ее не проверял. Разнарядку на учебу получил в местном райкоме. А там кто знает, по каким критериям в Советский Союз отправляют. Представь, ты приехал в Африку и стал рассказывать, что у нас зимой по улицам медведи ходят. Поверят ведь? Поверят. У меня знакомые в Москве были, разговорились с местными. Они спрашивают, вам не страшно жить? Волки ведь по улицам бегают, загрызть могут. Какие-то у вас липовые герои революции подобрались. «Не ты один это заметил. Тимоха как-то сказал, если Пуантье и Самуэль – герои войны за освобождение Африки, то почему они на бухгалтеров учиться приехали, а не пошли по партийной линии? Секретарь райкома гораздо престижнее, чем счетовод в сельскохозяйственном кооперативе. Один Санёк-медоед ни у кого сомнения не вызывал, но он весь больной, не понять, в чем душа держится». «С Самуэлем понятно. Ты отказала, он затаил обиду. Потом появился Моро. Он хорошо по-русски говорит». «Мне довелось с ним словечком переброситься». «Как дела?» – передразнил я африканца. «Придуривается. Адам хорошо владеет русским. Говорит, конечно, с акцентом, но слова не коверкает. Я познакомилась с ним в сентябре прошлого года. Опять-таки общественно-политическое мероприятие. Урок мира. Косу я обрезала, но руководство вновь выбрало меня ведущей. Приедут из горкома партии, мы не можем ударить в грязь лицом. У тебя есть опыт выступления на сцене, тебе и вести урок». Соведущий Самуэль. Приглашенный режиссер, преподаватель из Института культуры, посмотрел репетицию, отозвал военрука и говорит: «Меняйте пару, Из зала видно, что мужчина и девушка даже стоять рядом избегают, словно она брезгует его обществом. Встал вопрос, кого менять? Самуэля нельзя, он лицо техникума. Герой войны, берет со звездой, чем не реинкарнация Че Гевары. Решили вместо меня ведущей сделать второкурсницу, а меня оставили на вторых ролях. Адам также участвовал в уроке, что-то рассказывал об агрессивной сущности империализма. Волей-неволей мы стали общаться, и тут я выяснила, что он отличный собеседник, умный, начитанный, без героического прошлого. Провели урок, но отношения прерывать не стали. Однажды он попросил меня показать город. Мы поехали в центр, и я пожалела, что согласилась на авантюру. Видел бы ты, как на меня смотрели прохожие, особенно женщины. Я по их лицам читала, что они обо мне думают. Больше я на такие эксперименты не осмеливалась. С Адамом за пределы микрорайона не выходила, но этого оказалось достаточно, чтобы по техникуму поползли слухи, что я собралась за него замуж. Вероника посмотрела на часы. «Ты есть не хочешь?» «Ха!» – удивился я. «Покажи мне холостяка в нашей общаге, который откажется от горячего ужина». «Вчерашние макароны по-флотски будешь?» «Я и позавчерашние съем и недельной давности. Макароны по-флотски с тушенкой – это же деликатес, изысканное кушанье. Я не моряк, но макароны по-флотски уважаю. Тебе помочь?» «Сиди пока. Я разогрею, позову тебя принести».